«Да-да, уже бегу!» Он все-таки позвонил. Я кинула трубку и, на ходу сбрасывая тапочки, рванула в прихожую. Что же мне выбрать? Красиво или удобно? Сегодня пусть будет удобно. Набрасываю легкую курточку и запрыгиваю в любимые кроссовки. О макияже теперь можно не беспокоиться. Современная косметология творит чудеса. Главное – вовремя остановиться и не переусердствовать в своих начинаниях. Прошел всего месяц после моих последних экспериментов. И вот, вуаля! Теперь из зеркала на меня смотрит посвежевшее личико и яркие, слегка пухленькие губки. Еще немного подкорректировала брови, и получилось очень даже неплохо. Все остальное оставила как было. Пепельно-русые волосы с коротким каре, зеленые с карими крапинками глаза, длинные ресницы и слегка крупноватый носик. Его в молодости не любила и хотела изменить, но потом опомнилась, научившись принимать себя такой, какая есть. А вот килограммов 5 лишнего веса, которые никак не хотели убираться во свояси, нужно сгонять. Скоро лето, и под мешковатым пуховиком их уже не спрячешь. Слегка подкрашиваю ресницы, чуть-чуть блеска для губ и, конечно же, пару капель любимого парфюма «Мюглер». Как говорила Коко Шанель, «Женщина без духов – женщина без будущего». Может, сделать будущее ближе и распылить на себя полфлакона? Нет, это уже женщина-вонючка получится, которую ненавидят во всех маршрутках страны, особенно летом. Поэтому благоразумно решаю, что пары пшиков вполне достаточно. Сегодня замечательный весенний день. Жмурясь от яркого света, жалею, что не прихватила с собой солнечные очки. Но бежать за ними обратно домой нет никакого желания. Весна. Все вокруг залито солнечным светом, и его лучики играют на витринах и окнах домов, на яркой сочной зелени молоденькой травы и деревьев. В красивых цветниках и ящичках уже пестреют первые выращенные в оранжереях цветы. Открылись летние веранды, приглашая выпить чашечку кофе на свежем и дурманящем весеннем воздухе. Глубокий вдох. Природа просыпается, а вместе с ней просыпаюсь и я. Славно, что он позвонил именно в такой чудесный день, и мы наконец-то встретимся. Сколько не виделись? 20 или больше? Страшно подумать, как много всего произошло за эти годы. После института, окунувшись с головой в работу, я перестала общаться с прежними друзьями. Старые знакомства и дела ушли на второй план, а потом и совсем исчезли из моей жизни. Говорят, что дружить и любить нужно уметь. Надеюсь, еще не поздно хоть что-то исправить. Выскочила на улицу, суматошно проверяя, не оставила ли ключи в дверном замке. Иногда со мной такое бывает. Черт, в сумке нет. Слава богу, вот они. Нашлись в кармане моей любимой и такой долгожданной за зиму красной куртки. Метро совсем рядом, рукой подать. Я остановилась. Может, все-таки поймать машину? Нет, на метро будет намного быстрее. Город стоит в пробке. Почему-то именно сегодня у всех появились какие-то неотложные дела. Но мне наплевать. На своих двоих я сегодня быстрее любой гоночной машины. Осталось только перейти дорогу и свернуть за угол, чтобы потом, опустив жетон в подземной электричке, поехать навстречу со своей юностью. На светофоре горит красный, вот-вот будет зеленый. А если перебежать раньше времени? Как же оно тянется! Ну, быстрее! О! Желтый свет. Я срываюсь с места и бегу. Вижу сбоку надвигающуюся большую тень, но уже не могу остановиться. Слышу крики, визг тормозов, удар, и что-то меня подминает под себя. Сильная боль. Карусель из ярких разноцветных клякс начинает вращаться перед глазами. И вдруг все остановилось, погасло. Только мрак и тишина. Вы видели, что произошло? Да какая-то ненормальная выскочила на дорогу перед автобусом. Не заметить такую громадину. Что у них в голове, у этих баб? Я лежала на спине, закрыв глаза, и боялась пошевелиться. Дура. Ведь не девчонка уже. 5-й десяток пошел. Куда понеслась? Сколько раз говорила себе. Не спеши. Куда надо, всегда успеешь. И вот на тебе. Но мы так давно не виделись, и он позвонил. Мысленно оправдываю себя. Ну, позвонил. И что теперь? Молодость захотелось вспомнить. И как? Вспомнила? Мы встретились случайно, у входа в торговый центр, в 3 шагах от моего дома. Медленно спускаясь по ступенькам и думая о чем-то своем, я не заметила его и чуть было не прошла мимо. И вдруг этот давно забытый голос. «Лена?» обернулась. «Ленка, привет!» Он стоял и удивленно смотрел на меня. «Как ты здесь очутилась? Откуда?» «Привет! Живу поблизости и уже давно. Санек, как же я рада тебя видеть!» Радостно сказала я, не веря своим глазам. «Взаимно, Ленчик! Извини, сейчас бегу, опаздываю на деловую встречу. Но можно я тебе позвоню?» «Конечно!» — ответила я и скинула свой номер телефона, не забыв сохранить и его. Никогда не думала, что меня до такой степени обрадует эта встреча. И так захочется окунуться в те счастливые, беззаботные дни нашей молодости. Дни, когда все еще впереди. Когда все еще будет и будет обязательно хорошо. Пусть вышло не совсем так, как хотелось, или даже совсем не так. Но жизнь еще не закончилась. Очень хочется верить в лучшее. С Сашкой мы вместе учились в школе. Сашка Мухин. Представить не могла, в какого солидного мужчину превратится этот шалопай. Школьные годы чудесные. С возрастом мы все меньше вспоминаем о них и о своих одноклассниках. Но Сашка — это другое. Я была влюблена в него класса с 5-го, да и не только я. Не могу сказать, что он был красавцем, но в Саше было то, чего не было у других наших мальчишек. Какой-то свой непонятный, немного хулиганский шарм. Шутник, балагур. С ним было легко и интересно в любой компании. И еще у Сашки не было врагов. Ему не завидовали, его любили просто за то, что он был таким. И сейчас, через столько лет, мы наконец-то увидимся. В школе я училась довольно неплохо и рассчитывала легко поступить в институт. Предпочтений особых не было, но родители настаивали на юридическом или хотя бы педагогическом образовании. Я выбрала юридический, поступила сразу же. И спрашивается, зачем? Чтобы в конце концов понять, что это не мое. 5 лет я старательно зубрила теорию, историю, правовые дисциплины и процессуальные науки, в то время как другие жили своей счастливой студенческой жизнью с веселыми тусовками, пьянками, бурными романами и прочими свободными от занудных рамок радостями. Что в итоге? Диплом и нудная должность в одной серенькой фирмочке нашего города. Частые командировки, бзики, начальство, кипы бумаг и никакой личной жизни. Сейчас мне 44 года. У меня нет семьи, друзей, вообще ничего нет, кроме зарплаты 2 раза в месяц. Но есть абсолютно четкое желание послать ко всем чертям эту юридическую контору и все, что с ней связано. Хочу, наконец, сама решить, что и как делать дальше. Делать то, что мне нравится, а не то, что хотят от меня другие. Просто удивительно, что в тот момент, когда я стояла на распутье своей судьбы, появился Сашка Мухин. Наверное, единственный мужчина, которого я помнила и не могла разлюбить, вспоминая как самое лучшее за все эти бездарно прожитые годы. Блин, идиотка, с тобой не пойми, что случилось, а ты воспоминаниям предаешься. Нашла время. Моментально мысли от прошлого вернулись к настоящему. И все-таки, почему и откуда такая тишина? А ведь была на улице, на переполненном людьми и машинами проспекте. Последнее, что помню, это желтый свет светофора. Или успел загореться зеленый? Я очнулась от жуткой боли, пронзающей каждую клеточку моего тела. Она была настолько сильной и невыносимой, что просто хотелось выть. «Как в мясорубке прокрутили!» — подумала я, безуспешно пытаясь пошевелиться. Даже открыть глаза не получилось. Оставалось лишь тупо лежать на спине, слушая шум бегущей рядом воды. Не знаю, сколько времени провела так, но боль постепенно начала отступать, и вместе с этим стали появляться досада и раздражение. «Помогите, люди!» – прохрипела я. Но мне никто не ответил, не схватил за руку и не попытался поднять. Неужели никому нет до меня никакого дела? И я так и останусь лежать на дороге одна в таком состоянии. А как же любовь к ближнему? Сострадание или что там еще? Забыли? Ну и гады же вы, господа товарищи!